Глава 4. Редмонд мог спокойно посидеть и разобраться в своих чувствах. Прошлое накатило на него неожиданно. До сих пор он пытался смотреть на действия Зои как на расчет. Ему было интересно. Она потихоньку показывала себя ему с разных сторон, не пытаясь особо приукрашивать. С таким продуманным и планомерным наступлением со стороны женщин он еще не сталкивался. С орионками он долго не общался, а после, когда появилась возможность вернуться, его манера поведения, характер, недоброжелательность отталкивала их. А он в ответ все больше ненавидел соотечественниц, подозревая в каждой внутреннее уродство, очень многих незаслуженно обижая. С инопланетянками было проще, он сотрудничал, общался с ними, и только землянка захотела получить его не во временное пользование, а как пару, на всю жизнь. Если бы она была юной девочкой, то он даже не взял бы во внимание все ее потуги, но по женщине было видно, что для нее это не баловство. Старание, открытость, уязвимость в щекотливые моменты невольно заставляли сопереживать. Все чаще в последнее время он вспоминал себя, когда без страха и сомнений подарил свое сердце, душу, разум самой желанной, любимой девушке. Сколько прошло времени. Сломленный предательством, вероломством, не верящий никому, ничему, он собрал себя по кусочкам. Ему отчаянно хочется жить, быть счастливым, оставить в прошлом ненависть не только на бывшую возлюбленную, но и на общество, посчитавшим ее жертвой клевещущих на нее родителей Редмонда. Но никому не нужен душевный инвалид, а маленькой округлой Зои понадобился вроде бы. Может, это все игра, думал он о ней, наблюдая. Не поверил сразу, когда она при всех объявила, что будет биться за него на конкурсе. Он видел ее насквозь, как она дрожала, что это для нее жест отчаяния, только бы привлечь его внимание. Она не верит в свою победу, но идет. Все это без труда читалось на ее лице. Как он не убил тогда заржавшего Силаха? Ведь присматривающий специально, унижающе, нарочито громко отреагировал. Гнилой хитрый орионец, выкормыш его бывшей возлюбленной, обладающий сейчас немалой властью. Сколько всего в мыслях сплелось, взвешивались за и против, пока Зоенька не вышла на сцену. Поначалу она не привлекла внимания публики, но как только большая часть девушек отсеялась, ее заметили. Посыпались сальные шуточки от местных, ментальное давление от экстрасенсорно развитых существ. Он вдруг увидел на месте Зои себя, давнишнего, молодого, потерянного, стоящего одного против всех. Все в нем перепуталось. Он обрушил свой гнев на тех, кто пытался навредить землянке ментально. Он пытался поддержать ее и одновременно поражался, как же она сияет. Неужели они не видят, как она сияет? Сколько от нее исходит тепла и света, к которому тянется измученная душа. Вокруг нее тени, силуэты других, только она красочна, жива и пульсирует энергией. Мир перевернулся. Безвкусные, вульгарные актеры, тени конкурсанток, надоедливые, въедающиеся в мозг ведущие и она. Такое же, как у него открытое сердце, жаждущее любить, лишь бы приняли. Как ей удалось заставить снова ожить, забиться с ней в едином ритме его израненную душу? Но как же страшно, что она так рискует, выставляя себя на показ. В перерыве он пытался проникнуть в служебные помещения, но охрана не пускала никого, пришлось смириться. Когда Редмонд увидел, что Зоя одна стоит на подиуме, а некоторые камеры показывают, что творится у нее на душе, этот полный отчаяния и боли, испытываемого унижения взгляд, он не выдержал и снова рванул к сцене. Безумие накрыло его, и он рвался к ней, чтобы забрать ее оттуда, укрыть от жестокой бесцеремонности, от жаждущих зрелищности зрителей с замирающим сердцем следящих, когда она сорвется. Охрана уже просила подкрепления. Толпа, возле которой происходила неразбериха, веселилась, делая ставки, сможет он прорваться к победительницам или нет. Думали, он сошел с ума из-за красоты орионок. Миндобаранцы отлетали от него как кегли, только личное указание его императорского высочества помогло обойтись без серьезных мер по отношению к Редмонду. И вдруг все внимание Вселенной сызнова привлекли к Зое. Ее титуловали, заинтересовывали работой, нескончаемым потоком несли подарки. Они увидели, как она прекрасна, и хотели увлечь, забрать ее себе, выжать досуха ради собственного обогащения. Его огонь, его новую жизнь, надежду на счастье, забвение, на одиночество они сломают, измучают. Каша, неуправляемая буря в голове у орионца, вылилась в последний рывок, когда охране нужно было либо вырубать бузатера, либо пропустить в служебное помещение, где он сможет встретить свою Зою и быть с ней рядом. Всегда. Благодаря высочайшему покровительству орионца пропустили внутрь. А вдруг она больше не желает с ним разделить свою судьбу? Неожиданно пронзила острая в своей беспощадности мысль, когда его воительница стояла перед ним и поднимала на него глаза. В решающий миг он не смог ничего сказать, и опять она все взяла на себя своим робким вопросом. «Вы теперь видите меня?» «Да, звезды, да, я весь твой, совсем твой, даже если уже не нужен, только прими, не отказывайся, обогрей, будь рядом». Надрывно кричало сердце, но горло словно сжали, и удалось лишь сухо повторить ее слова. Успел увидеть облегчение в ее глазах, понял, что она держалась до последнего, чтобы понравиться ему. Не сдавалась, чтобы не казаться слабой, а как только все закончилось, упала. Орионцу хотелось разогнать всю Шарашкину контору, которая не сумела снабдить Зою нормальными защитными устройствами от менталов. Оправдывающийся и шарлатанствующий кот был главным во всей этой махинации. Звезды, они чуть не угробили ее. Теперь Редмонд сам будет всегда рядом с ней, проследит за ее работой, если для нее это так важно, контактами, сомнительными друзьями. Можно прямо сейчас начать просматривать предлагаемые ей контракты на рекламу. Было бы неплохо, если получилось бы совместить их работу, но сейчас это не важно. Он так давно не уделял время устройству своей жизни, что его работа подождет. Зое надо ознакомиться, освоиться со всем происходящим, а ему предстоит защитить ее от слишком назойливых работодателей и поклонников. Когда Зоя проснулась, орионец уже подготовил несколько планов будущей совместной жизни. Он любил, чтобы у него все было под контролем. «Вы здесь?» — немного смущаясь своего растрёпанного сном вида, спросила она. «Я теперь всегда буду с вами». Редмонду хотелось сказать мягко, но вышло сродни угрозе. Он, досадуя на себя, замолчал. Ему хотелось получить хоть еще малюсенький знак, что она продолжает хотеть быть с ним всегда, что ничего не изменилось, но было стыдно выпрашивать ласку, и в то же время он так в ней нуждался, невыносимо, до острой боли вновь проснувшегося сердца. Зоя ощущала неловкость, возникшую между ними. Странное чувство, чужие и родные одновременно. Надо бы поговорить, задавать друг другу вопросы, это помогло бы узнать, понять желания, отчаяния. Но вопреки разумности, больше всего хочется по бабье прижаться, чтобы он закрыл ее ото всех, под его защитой восстановиться, обрести утерянное в свалившихся приключениях самообладание. Она, не глядя на него, тихонечко ухватила его за пальцы, как будто случайно, но он быстро словил ее ладошку, сжал, уже по своей инициативе схватил другую, прижал к груди. Зоя не выдержала, поняв, что ее поиски, завоевания подошли к концу и завершились успешно. Она прильнула и вместе со слезами, которые стали ее постоянным спутником последнее время, начала сумбурно рассказывать, как из года в год надеялась и ждала своего мужчину. Потом похищение она искала, презирая опасности, почувствовала, что нашла, и отчаялась, когда поняла, что безответно. Путаясь, вываливая все кучей, Зоя постепенно успокаивалась, затихала и переставала нервничать. Немного отклонившись от прижимающего и поглаживающего ее по спине мужчины, она заметила, что глаза у него прикрыты, и все лицо его выражает удивительное спокойствие и умиротворение. Наверное, можно предположить, что его колбасит не меньше моего, с неуверенностью подумала она. Открывшись в чувствах, ей хотелось убедиться во взаимности. Идиллию прервали пришедшие рабочие забирать подарки. Служащая, что руководила ими, только мельком глянула на пару, улыбнулась и сказала: «Госпожа Зоя, поздравляю вас с ошеломительным успехом. Вам до сих пор приносят дары не только от частных лиц, но и от корпораций, выражая надежду, что вы будете пользоваться ими весьма активно. Я отправляю все на стартовую площадку, где служба охраны Ориона проверяет их на безопасность и грузит к себе». «Спасибо вам!» — от всей души поблагодарила Зоя. «Это вам спасибо. Вы показали миру другую грань женской красоты. Теперь у наших девочек будет шанс в следующих состязаниях». И уже обращаясь к Орионцу: «Простите, ничего не имею против ваших соплеменниц, но у нас больше ценится не прекрасная юная дева, а женщина, нацеленная на семью и материнство».